Для такого человека, как он, Такуми с ее зрелым обаянием была невероятно привлекательной. После трех успешных ограблений его самоуверенность и возбуждение были на пределе. Жажда удовлетворения буквально текла в его венах. В этот момент он был на пике возбуждения, и это только усиливалось, когда он смотрел на Такуми. Ее утонченные черты лица, обтягивающие платье и стройные формы. Он явно не мог справиться с этим влечением. Он жаждал ее. Остальные грабители закончили свои дела и собирались уйти. Но, увидев, что их главарь заинтересовался женщиной, они все оглянулись. Достаточно было одного взгляда, чтобы в их головах заиграли грязные мысли. Один из них хрипло усмехнулся. «Хе-хе, брат, если хочешь повеселиться с ней, то вперед. В конце концов, времени у нас достаточно. Такая красотка, редкая удача. Что скажешь, если мы по очереди развлечемся перед тем, как свалить?» «Да, у нее такие формы, что аж руки чешутся», — сказал другой, облизывая губы. «Черт возьми, посмотри, какие у нее округлые груди. Прямо мечта, ха-ха». Грабители разразились диким смехом, обсуждая Такуми, не упуская ни одной детали ее фигуры. Такуми была унижена до предела. Никто никогда не позволял себе говорить о ней так вульгарно. Она чувствовала себя, как кусок мяса на распродаже, и эти подонки без стеснения обсуждали ее. Ее лицо пылало от стыда, но страх перед смертью парализовал ее. В этот момент ее статус, деньги, сдержанность и гордость оказались ничем. Она никогда не испытывала такого сильного желания спрятаться в мужских объятиях и разрыдаться, как сейчас. Ее глаза наполнились слезами, когда грабители стали приближаться. «Брат, оставь пистолет, давай сначала повеселимся с этой красоткой», — предложил один из них. Главарь не стал спорить. Передав свое оружие одному из подельников, он начал расстегивать ремень, направляясь к Такуми. Она, едва дыша, инстинктивно спряталась за меня, но ужас внутри нее только усиливался. Неужели ее действительно изнасилуют на глазах у всех этих людей? Эта мысль погружала ее в отчаяние, она даже готова была прикусить язык, чтобы покончить с собой. «Хе-хе, неужели ты думала, что сможешь сбежать? Обслужи меня как следует, и я обещаю, ты переживешь этот день», — главарь рассмеялся. Похоть светилась в его глазах через прорези маски. Настало время действовать. Я, сидевший на корточках, больше не мог оставаться в стороне. Пусть Такуми не была мне близка, но я знал ее и не мог позволить, чтобы над ней надругались. «Эй, ты уже взял деньги, так проваливай. Думаешь, ты собака или свинья? Хочешь с женщиной поиграть перед всеми? Не позорься». Я встал и, нахмурившись, раздраженно бросил ему. Грабители сердито уставились на меня. «Сопляк, тебе жить надоело». Они тут же направили на меня автоматы. Такуми, со слезами на глазах, подняла голову и посмотрела на меня. Ей показалось, что моя спина стала шире и надежнее, чем когда-либо. Она была потрясена, ведь никогда не думала, что я буду противостоять этим мерзавцам, рискуя быть застреленным. Неожиданное чувство защищенности заставило ее растеряться. Это было странное, но приятное ощущение. Когда человек оказывается в такой опасной ситуации, он начинает думать совсем иначе. Главарь, глядя на меня, остановил своих людей, готовых стрелять. Его губы растянулись в сардонической улыбке. «Ты решил сыграть героя, спасающего красавицу? Больше всего я ненавижу таких симпатичных мальчиков, как ты. Сегодня я сначала поваляю тебя в грязи, а потом поиграю с ней, чтобы показать тебе, какова настоящая жизнь». Сказав это, он протянул руку, собираясь схватить меня за шею. Эта атака показалась мне неуклюжей и бесполезной. Я легко отбил руку и ударил его. Грабитель рухнул назад. Он едва удержался на ногах и оперся о прилавок, чтобы не упасть. Его голова кружилась, а лицо опухло от удара. Остальные грабители были ошеломлены. Моя скорость и сила оказались для них неожиданностью. Они забыли про оружие и смотрели на лидера, которого ударили. Я был очень недоволен. Теперь, когда проявил себя, мне больше не нужно прятаться. Тут же начал ругаться. «Вы, проклятые грабители, у вас даже нет профессиональной этики. Кто постоянно грабит в одном и том же городе? Если уж взялся грабить, то хотя бы дай людям время денег накопить, прежде чем грабить снова. Это ведь глупо, не так ли?» Все мое накопленное раздражение выплеснулось на них. Я приложил столько усилий, чтобы сюда прийти и положить свои деньги. Сотрудница отказалась делать перевод, но это я стерпел. Уже собирался встретиться с менеджером, но тут грабители решили проблемы устроить. поэтому я только распалялся. Если уж решили грабить, то делайте это быстро и уходите. А то устроили тут шоу. Думаете, мы здесь корейскую драму снимаем? У вас есть деньги и оружие, но вы решили поиграть с женщинами. Вы приходите в банк, чтобы поиграть с женщинами. Если уж хотите играть с женщинами, то зачем выбираете ту, которую я знаю? А, ну выбери себе кого похуже, и ладно. Но ты выбрал ту, что прячется за моей спиной. Я бы мог закрыть глаза на многое, но солнце уже садится. А я еще хочу пообедать и вернуться к играм. Какого черта вы, ребята, меня задерживаете? Мои слова ошеломили семерых грабителей. Они потеряли дар речи. Такуми тоже смотрела на меня с отсутствующим выражением лица, как и все заложники. Вокруг царила тишина. Спустя долгое время грабители пришли в себя. Один из них, разозлившись, выругался. «Ублюдок, это отродье ругает нас. Изрешетите его пулями». Грабители подняли свои пистолеты и собирались выстрелить в меня. «Нет», — закричала Такуми. Она наконец поняла, что я заступился за нее. «Если я умру, ей придется жить с этим грузом на душе. Но разве же я позволю им себя застрелить?» Когда они схватились за оружие, я схватил крупного грабителя и использовал его как щит. Тот не смог противостоять моей силе и вскоре потерял сознание. «Стреляйте, этот мясной щит можно пробить», — сказал я, прячась за грабителя. Но грабители не были так глупы, как казалось. Один из них сразу же перевел прицел на Такуми, которая была рядом со мной. Он с усмешкой сказал: «Раз ты хочешь защитить эту женщину, тогда застрелю ее первой». Такуми закрыла глаза. Она понимала, что сопротивление бесполезно. Преимущество врага было очевидным, и ее маленькая надежда на спасение рухнула. «Пристрели свою сестру», — рявкнул я, не давая грабителю времени нажать на спусковой крючок. Затем швырнул в него крупного грабителя, как артиллерийский снаряд. Тот упал на землю. «Нельзя направлять ствол на женщину, только если это не ствол между ног», — произнес я, как будто читал лекцию. Эта фраза вызвала у присутствующих чувство удовлетворения, а затем легкое замешательство. Такуми, благодарная за спасение, залилась легким смущением и румянцем на щеках. Несмотря на все, шестеро грабителей продолжали свое дело. В их глазах горела ненависть ко мне. «Ты можешь идти к черту!» Один из них заорал, нацеливаясь, чтобы застрелить меня. Когда все закрыли глаза, не желая видеть кровавую развязку, ситуация резко изменилась. Грабители, готовые стрелять, вдруг замерли, словно их механизмы заклинило. Они остановились на полпути, будто статуи, не двинувшись ни на метр. Их глаза начали мутнеть, и пистолеты выскользнули из их рук, с громким звоном упав на пол. После этого у всех шестерых подкосились ноги. Они пошатнулись, опустились на колени, а затем рухнули на пол, как мертвые свиньи, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Заложники были в шоке, а незнакомая женщина, стоявшая на лестнице у входа в банк, опустила руку. Затем она повернулась и ушла тем же путем, откуда пришла. Сцена была странной. Никто не понимал, почему грабители упали без сознания. Но было ясно, что это как-то связано с таинственной женщиной, которая неожиданно помогла. Но все произошедшее было настолько невероятным, что все только наблюдали за уходящей спасительницей, не осмеливаясь выдохнуть. Я выдохнул с облегчением. Если бы я не заметил раньше присутствие Нарука, то у меня не оставалось бы другого выбора, кроме как прикончить этих грабителей, что доставило бы мне кучу проблем. К счастью, она вовремя вмешалась и избавила меня от всей этой головной боли. Если подумать, не так уж плохо, когда за тобой присматривают. С расстояния в несколько десятков шагов она беззвучно выпустила 6 игл толщиной с волосок. Обычно их макают в яд, но на этот раз это, похоже, было просто несмертельное снотворное. Эти нюансы остались незамеченными для других, но мои глаза уловили все в мельчайших деталях. Увидев Такуми, которая еще сидела на корточках и не отошла от страха, я, протянув ей руку: «Удобно сидеть на корточках, тебе лучше встать». Она покраснела, поколебалась, но все же встала, ухватившись за мою руку. Тепло от моей ладони, казалось, согрело ее изнутри. «Спасибо, спасибо, что спас меня». Я кивнул на вход. «Это та загадочная героиня спасла тебя, а я всего лишь испытал свою удачу. Если бы не ты, мы бы не дождались спасения». Такуми быстро пришла в себя и взглянула на ситуацию трезво. Она настаивала на моем признании, и это привело к тому, что я стал героем. Это заставило меня почувствовать себя намного лучше. Полицейские скрутили грабителей и увезли их в наручниках. Последние два месяца полиция мучилась из-за этих грабителей. Теперь, когда преступники схвачены, они, возможно, тайно выместили свой гнев на них. Клиенты банка начали выходить, дрожа от страха. Несколько сотрудников банка помогали полиции для завершения формальностей. Шеф полиции Ясука быстро вошла в зал. Небрежно подписав несколько документов, она огляделась и сразу заметила меня и Такуми вместе. Сначала она была ошеломлена, а затем подошла ко мне с холодным выражением лица. Чувствуя подозрение, она спросила: «Почему ты здесь? Почему бы мне не быть здесь?» Я нашел ее вопрос забавным. «Каждый раз, когда происходит что-то подобное, ты оказываешься замешанным. Как я могу тебя не подозревать?» С усмешкой сказала Ясука. «Эта женщина уже однажды допрашивала меня по делу уничтожения банды Хироси. Тогда они не нашли достаточных улик для обвинений. Теперь я вновь был довольно раздражен. Эта красивая полицейская, казалось, возлагала вину на меня. Не то чтобы я специально ввязывался в эти дела, поэтому оставалось только сказать: если больше ничего не нужно, я пойду. Ничего не поделаешь». Ясука сразу же заблокировала мне путь. Подняв брови, она добавила: «Подозреваю, что ты сообщник грабителей. Предыдущие три ограбления банков также связаны с тобой, так что ты будешь доставлен в полицейский участок в качестве подозреваемого». Глава 22. Выставка Слимика. Ясука преградила мне выход. «Тебя доставят в полицейский участок, как подозреваемого». Холодность в моих глазах усилилась, но я не мог оскорбить ее или скрыться. Это разозлило бы любого, кто оказался в подобной ситуации. В это время Такуми, стоящий рядом, сказала: «Шеф полиции, я верю, что господин Синдзира невиновен. Если бы не его храбрость, меня бы здесь уже не было. Пожалуйста, не усложняйте ситуацию. Госпожа Такуми, почему вы с ним вместе?» Ясука, похоже, узнала Такуми и строго сказала: «Этот человек очень опасен. Он много раз бывал в полицейском участке по таким причинам, как избиение людей или подозрения в грязных отношениях между мужчинами и женщинами. В любом случае, он плохой человек, не позволяйте его внешности вас обмануть». Такуми посмотрела на меня и увидела, что я смущенно улыбаюсь. Она поняла, что Ясука говорила правду. Ей это не понравилось, но, учитывая, что я только что спас ее, она не могла позволить Ясука арестовать меня. Поэтому она продолжала убеждать: «Пусть прошлое останется в прошлом. Именно благодаря господину Синдзира я все еще здесь. Пожалуйста, отпустите его». Ясука была в замешательстве. Как начальник полиции западного региона Токио, она очень ясно понимала происхождение этой женщины и полномочия, которые за ней стоят. Хотя Ясука имела поддержку семьи, испортить отношения с Такуми будет для нее проблемой. В этот момент у Ясука зазвонил телефон. Посмотрев на экран, она взяла трубку. «Сестра, где ты? Почему ты пропала?» Ее очень интересовал вопрос, куда пропала сестра после того, как уладила все дела здесь. Сестра не ответила на ее вопрос и равнодушно сказала: «Не усложняй жизнь этому мужчине». «Какой мужчина? Синдзира». Ясука была поражена. «Даже ее собственная сестра вступилась за меня, мы знакомы. Почему?» «Сестра, мне нужно услышать твои доводы», — упрямо спросила Ясука. Сестра на мгновение замолчала. «Ясука, послушай меня, не раздувай это дело. Короче говоря, гарантирую, что это ограбление не имеет к нему никакого отношения. Но, никаких но». Тон сестры стал более серьезным. «Он не тот, с кем вы можете иметь дело на вашем уровне власти. Не провоцируйте его в будущем». Эти слова вызвали недовольство Ясука. «Может быть, этот негодяй – сотрудник национальной безопасности? Иначе, почему бы ее сестре вступаться за меня?» Когда Ясука повесила трубку, у нее было удрученное лицо. Подняв голову, она увидела мое нетерпеливое лицо, что еще больше разозлило ее. Но она не могла пойти против слов своей сестры, поэтому глубоко вздохнула, сжала зубы и сказала: «Хорошо, ты можешь уйти сегодня. Однако если что-то подобное повторится, я тебя не отпущу». Такуми улыбнулась. «Большое спасибо, шеф полиции Ясука». Не желая больше задерживаться, выразил свою благодарность Такуми кивком и вышел из банка. Когда я вышел, хотел незаметно уйти, но меня окружила толпа журналистов с микрофонами и камерами. Это он, господин, господин, вы герой». Внезапно услышав крики, понял, что все смотрят на меня. Мигающие вспышки камер делали сцену неуправляемой. Сглотнул и подумал: что происходит? Репортеры окружили меня, сунув микрофоны в лицо, и я был вынужден отступить назад. «Господин, По словам сбежавших заложников, вы героически остановили грабителей, которые собирались изнасиловать женщину. Это правда, господин? Как вас зовут? Чем вы занимаетесь? Господин, расскажите, что произошло раньше. Вопросы сыпались бесконечно, и голоса репортеров звучали резко. Я понял, что сбежавшие заложники распространили слухи и указали на меня как на героя. В нашем мире нужны герои, потому что хорошие люди есть везде, а вот герои – редкость. Поэтому создают комиксы и фильмы о героях, а люди тратят деньги, чтобы увидеть их. Когда герой появляется в реальности, репортеры не могут упустить такой шанс. Шум и сплетни превращают это событие в сенсацию. В момент, когда я задумался, что делать дальше, обе камеры передо мной взорвались белым дымом. Камеры, которые держали другие репортеры, тоже начали взрываться одна за другой. Это было похоже на то, что кто-то заложил в них мини-бомбы замедленного действия. Пользуясь моментом, я быстро скрылся, и, учитывая мою скорость, репортеры не смогли меня догнать. Все репортеры были в шоке. Что происходит? Они только сделали несколько фото и видео, а теперь все оборудование взорвалось, что еще более странно. Все карты памяти в их устройствах тоже были уничтожены. Загадка этого происшествия оставила репортеров в смятении. Покинув место происшествия, я быстро нырнул в близлежащие переулки. Немного поплутав, нашел уединенный газетный киоск. На стуле возле киоска сидела женщина в темных очках, читая газету. Я сел напротив нее, выдохнул с облегчением и, улыбаясь, сказал: «Никогда бы не подумал, что технологии могут делать такие вещи. Оборудование репортеров уничтожено, и они не понимают, как это произошло. Если хочешь прославиться, я могу дать репортерам сигнал вернуться и снять тебя снова». Женщина отложила газету и посмотрела на меня. «Не надо, не надо, блин, я просто пошутил. Вы, сестры, такие серьезные. Если у вас нет чувства юмора, вашему будущему парню не повезло». Она, скрытая за очками, хмуро ответила: «Я не могу тебя победить, но это не значит, что ты можешь меня запугивать». «Ши», я медленно вздохнул и неловко рассмеялся. «Ты слишком серьезно. Благодарю за помощь. Тебе не противно, что мы знаем твое местонахождение?» «Да, но, как говорится, где есть выгода, там есть и потери. Будь я на твоем месте, то не позволил бы самоходной бомбе свободно перемещаться», — усмехнулся я. Женщина кивнула. «Ты не просто бомба, ты ядерная боеголовка». Мои губы дрогнули. «Похоже, у тебя тоже есть чувство юмора, но эта шутка немного холодновата». «Я говорю правду», — строго сказала она. «Когда я шла к банку, использовала технику цигун, но ты меня все равно обнаружил. Не понимаю, как это возможно. Я же идеально скрыла свое присутствие». Внутренне хихикнул. «Так вот в чем дело. Техника цигун, которую она гордо использовала, была видна насквозь, и это испортило ей настроение. Хочешь, я научу тебя, как по-настоящему скрывать свое присутствие? Ты согласен насчет бомбы?» Она выглядела взволнованной. «У меня есть боеголовка, но она не ядерная», — подмигнул ей. Она раздраженно встала и, задумавшись, посмотрела на меня. Затем раздраженно фыркнула и ушла. Увидев ее недовольное лицо, я получил некоторое удовольствие. Помахал ей рукой и сказал: «Увидимся». Ранним утром я хотел положить немного денег и случайно столкнулся с ограблением банка. Но сегодня не повезло, и планировал вернуться в компанию, так как время приближалось к обеду. Спустя день я наконец перевел $1 000 000 на свой счет в отделении Tokyo Bank. Теперь, вернувшись в страну, я стал долларовым миллионером. Было приятно посмотреть на свои деньги. В среду днем встретился с Цурука в мебельном торговом центре. Она пришла в бледно-желтом платье с белой сумочкой. Ее красивое лицо было накрашено, делая ее еще более привлекательной. «Синдзира-сан, мы могли бы приехать в выходные. Сегодня рабочий день, и нехорошо брать отгул из-за этого», — заметила Цурука по пути к мебельному магазину. «Ты уже переехала, почему ты продолжаешь откладывать покупку мебели? Твои ученики не отупеют без тебя», — сказал я безразлично. Цурука ответила с гордостью: «Ученица моего класса заняла первое место за прошлый месяц. Они действительно умные. Я вспомнил ту девушку, которая тоже была ученицей Цурука. Как результаты, Танаки?» «Эта девушка действительно хитрая. Танака в последнее время послушная. Кажется, ее мать с ней довольно строга. Ее результаты входят в десятку лучших среди всего класса. Я считаю, у нее большой потенциал. Будь она более добросовестной, то могла бы войти в тройку лучших», — с восторгом сказала Цурука о своей ученице. Я был несколько удивлен. Неудивительно, что Танака так долго не искала меня. Когда я играл в World of Tanks с Юсихиро, он сказал, что Танака долго не появлялась. Оказалось, что она усердно готовилась к экзаменам. Синдзира-сан, ты, кажется, очень заботишься о Танаке, кисло спросила Цурука. Тупо посмотрел на нее, затем потер нос и ответил. Цурука, я не настолько голоден, чтобы есть все, что попадется под руку. Цурука поджала губы и кивнула. Похоже, у Синдзира-сан действительно хороший вкус. По крайней мере, мы с Танакой не подходим на роль твоей еды. Почувствовал горечь внутри. Эта девушка была слишком хороша в разговоре, став учительницей. Притворившись, что не понимаю, что она имела в виду, спросил. Какая еда? Мы здесь сегодня, чтобы купить мебель для тебя, не устраивай со мной словесные головоломки. Цурука выглядела подавленной. О, хорошо. По словам Цурука, в ее квартире не хватало только дивана и обеденных стульев. Поэтому мы сразу направились в отдел диванов. Когда продавщица представила нам различные диваны из красного дерева и кожи, Цурука была поражена их ценами. Она хотела купить диван, но не знала его стоимость, так как ее семья никогда не покупала мебель. Увидев ряды цифр, она осторожно потянула меня за рукав. «Синдзира-сан, давай забудем об этом, пойдем в магазин поменьше и посмотрим там. Эти диваны слишком дорогие, сегодня я дарю их тебе. Это то, чего ты заслуживаешь», — сказал я. Цурука твердо покачала головой. «Так не пойдет, Синдзира-сан. Я все еще не вернула тебе деньги за то, что ты купил мне одежду. Я больше не могу принять от тебя такой дорогой подарок. Я уже сказал, это то, чего ты заслуживаешь. Я вернулся в эту страну и не привык к здешней жизни. Если бы я не познакомился с твоей семьей, то не смог бы так быстро ассимилироваться. Я не мог сказать ей, что неожиданно оказался в теле 30-летнего мужчины. Поэтому придумал легенду, что раньше жил за границей и разучился жить. Хотя Цурука не знала, как именно помогла мне, но, услышав, что я расплачиваюсь с ней, она испытала облегчение. В конце концов, я просто отплатил ей тем же, и это не связано с какими-то моими чувствами. Цурука отличалась от других дам, с которыми у меня были близкие отношения. Ее родители, старина Нагай и его жена, были моими друзьями. Если бы я рассматривал Цурука как любовницу, возможно, она бы это приняла, но я не мог встретиться лицом к лицу со стариной Нагай и его женой. Я могу только заботиться о ней как о младшей сестре, но не могу принимать чувства, которые испытывала Цурука, без угрызений совести. Господин Синдзира, не ожидал встретить вас здесь. Синью в строгом черном костюме и черных очках подошел к нам с Цурукой и, загадочно улыбаясь, посмотрел на нас. С тех пор, как мы обменялись взаимными колкостями в доме Линока, я не видел его и не ожидал встречи в таком месте. «Босс Синью тоже выбирает мебель», — сказал я с легкой усмешкой, в то время как Цурука застенчиво пряталась за моей спиной. С легким сожалением прикоснувшись к ближайшему дивану, Синью выдал. «Я недавно переехал в Токио, и у меня все еще нет нормального дивана. Люблю обустраивать свое жилище». Вот и пришел осмотреться. «Босс Синью, не задерживаю, осматривайтесь, а мы заканчиваем». «Ах, зачем спешить, господин Синдзира? В школьные годы я тоже покупал мебель с Линока. Время уходит, место остается, а люди меняются. Жаль, так и не ожидал». Словам его не хватало искренности. Мое настроение испортилось. «Почему Линока покупала диваны с ним раньше?» Подавил раздражение и сказал. «Это подтверждает, что вашего обаяния недостаточно. То, что вам не принадлежит, не станет вашим. Естественно, мое очарование не сравнится с вашим, господин Синдзира. Вы женаты на такой красавице. Кто же эта прекрасная девушка с вами?» Наконец, задал он важный вопрос. Цурука заметно занервничала, взглянув на меня с тревогой. Этот вопрос мучил ее, но она никогда не решалась его задать, бояться услышать ответ, способный разрушить ее мечты. Я на мгновение задумался, затем уверенно ответил. «Эта девушка, Цурука, дочь моего давнего друга. Она мне как младшая сестра, можете не беспокоиться». «Младшая сестра». Цурука отвернулась, прикусив губу. Хотя она была готова к такому ответу, только ей известно, что она почувствовала. Синью, кажется, уловил нечто, и его улыбка стала еще мягче. Вот как, это действительно вызывает зависть. Даже младшая сестра господина Синдзира так чиста и красива. Если больше вопросов нет, мы уходим. Я едва удерживался, чтобы не врезать ему, от его улыбки меня передергивало. Казалось, он что-то замышляет. Оплатив покупки и организовав доставку, я усадил Цурука в машину и повез ее домой. В дороге заметил, что она выглядит удрученной. Вздохнув, сказал: «Цурука, прости, не надо извиняться, я давно знала, какое место занимаю в твоей жизни, и не требую ничего». Цурука подняла взгляд с натянутой улыбкой. «Синдзира-сан, тот человек выглядел недоброжелательно. Он был одноклассником моей жены во время учебы и до сих пор не может смириться с тем, что я на ней женился. Я не скрывал правды, зная, что ложь лишь навредит ей». Она понимающим кивнула и улыбнулась. «Я никогда не встречала твою жену, но она, наверное, необыкновенно красива. Этот парень явно не из тех, кто интересуется обычными женщинами. Да, она действительно необычная, и обычные мужчины ее не вынесут», — сказал я с горькой улыбкой. Цурука задумалась. Прибыв к ее дому, я внимательно осмотрел старое, но ухоженное здание. Оно не выглядело заброшенным, и системы безопасности располагали к спокойствию. Мы вышли из машины и, взобравшись на четвертый этаж, столкнулись с неожиданностью. На лестнице у двери сидел человек. «Папа, почему ты здесь?» — тихо спросила Цурука, глядя на своего отца. Старина Нагай, держа в руке сигарету, выглядел взволнованным. «Я пришел проведать тебя», — сказал он с притворной улыбкой, а затем кивнул мне. «Синдзира, давно не виделись». Заметив его неловкость, с легкой улыбкой ответил: «Да, последнее время многое происходит. Все так же хожу за завтраком на рынок, но давно тебя там не видел». Старина Нагай кивнул, бросив неуверенный взгляд на нас двоих. «Так что вы здесь делали?» «Папа, Синдзира-сан пригласил меня купить мебель и взглянуть на мой дом», — объяснила Цурука, пытаясь развеять его тревогу. «Не волнуйся так сильно». Старина Нагай вздохнул. «Цурука, не обижайся, но настроение у твоей матери в последнее время хуже. Хорошо, что ты решила жить отдельно, но не стоит игнорировать ее слова. Вопрос поиска пары не шутка». Цурука опустила голову, не зная, что ответить. «Я понял, что его слова касаются и меня». Старина Нагай дал понять, что Цурука лучше держаться на расстоянии. «Синдзира, я не лезу в ваши дела, но Цурука – моя единственная дочь», — сказал он с серьезным выражением. «Я слышал, что ты женат, так что тебе следует задуматься о своей репутации. Ваше сближение может негативно отразиться на вас обоих». Понимающе кивнул, заметив, как Цурука побледнела. «Мне не удалось полностью вписаться в их общество. Как родители могли позволить своей единственной дочери находиться с женатым мужчиной? Она такая молодая, красивая и невинная. Я часто забываю о чувствах людей, пытаясь упростить сложные вопросы. В данной ситуации нет необходимости усложнять жизнь старику и его супруге. Возможно, лучше будет для всех, если я воздержусь от контактов с Цурука». «Цурука, мне достаточно знать, что у тебя дома все в порядке. Я ухожу. Слушайся своего отца и не доводи мать до крайности», — произнес я. Глаза Цурука покраснели, и она едва произнесла: «Хорошо». Не задерживаясь, попрощался со стариком Нагай и вышел из многоквартирного дома. По пути в компанию вспомнил момент своего появления в стране и сцены счастливого общения с семейством Нагай. Решил больше не инициировать контакты с Цурука ради ее родителей. Вернувшись, я увидел коллег, поглощенных работой. Погружаясь в свою задачу, заметил Харуку с документом. «Помоги передать этот документ Лимика», — попросила она, спешно покидая офис. Немного смущенный, взял документ и направился в кабинет Лимика, отметив, как время легко переносит людей с одной роли в другую. Лимика почему-то стояла у стола и быстро печатала что-то на клавиатуре. Увидев меня, она была немного удивлена, но тут же одарила меня мягкой улыбкой. «Харука попросила передать это. Она спешила на встречу с клиентом», — сказал я, положив документ на стол. Лимика кивнула. «Спасибо, Синдзира». Увидел, что она занята, поэтому повернулся, чтобы уйти. Но в тот момент, когда собирался выйти, она окликнула меня. «Ты можешь мне кое с чем помочь, Синдзира?» — спросила Лимика. «Конечно, у меня сейчас больше всего свободного времени в этом отделе», — ответил я с улыбкой. Лимика поджала губы и закатила глаза. «Сегодня я собираюсь посетить выставку, чтобы встретиться с представителем компании Scienza Technology. Мне нужно проверить готовность площадки для аренды нашей компании. Ты можешь поехать со мной?» Хотя Лимика уже была начальником отдела, она не купила себе машину. С одной стороны, ей приходилось разбираться с расходами, с другой, такси в Токио было удобнее. «Конечно», — согласился. хотя мне было неясно, почему она хотела, чтобы я поехал с ней, но быть шофером лучше, чем сидеть в офисе. После того, как Лимика собрала свои вещи, мы вдвоем вышли из офиса и направились в международный выставочный центр Токио. Глава 23. Байфренд Лимика. Когда мы прибыли в выставочный центр, менеджер Сциенца Тичнолога уже ждал у входа. Это был симпатичный мужчина лет 40 в белой рубашке, что создавало впечатление настоящего топ-менеджера. Когда мужчина увидел Лимика, он странно взволновался. Но как только его взгляд упал на меня, его лицо заметно изменилось. Лимика бросила на меня многозначительный взгляд, и я сразу понял, что происходит. Она пригласила меня пойти с ней, потому что этот человек явно имел недобрые намерения. Похоже, после инцидента с Матахиро она стала намного осторожнее. «Меня зовут Минору», — сказал мужчина, протягивая руку для рукопожатия. «Неожиданно, что вы лично пришли осмотреть заведение». Лимика вежливо улыбнулась и слегка пожала ему руку. «На выставке не должно быть никаких проблем. Пока я не увижу результат, не могу успокоиться». Минору заметил, что Лимика настороже, и его лицо потемнело еще больше. Однако он заставил себя улыбнуться и жестом пригласил нас внутрь. Когда мы вошли в выставочный центр, световые эффекты заставили почувствовать себя на съемочной площадке фантастического фильма. Тут же проходил показ мод, и высокие модели в необычной одежде репетировали проход по подиуму перед предстоящим показом. Многие модели были западными красавицами, и их голубые глаза и светлые волосы вызвали у меня воспоминания о прошлом. Ведь большинство моих жизней прошло в общении с женщинами из западного мира. Менеджер Минору извинился и ушел, поняв, что сегодня у него не будет шансов сблизиться с Лимика. Мы с ней обошли выставочный центр, и она вздохнула с облегчением. Похоже, все в порядке. Сцена и освещение на нужном уровне. Этот проект можно считать завершенным и доложить вышестоящему руководству. «Ты не собираешься взаимодействовать с моделями?» – спросил я. Лимика посмотрела на меня с лукавой улыбкой. «Это ты хочешь с ними пообщаться, верно?» Я заметила, как ты все время поглядываешь в их сторону. Мужчины действительно бабники. Я просто восхищаюсь их проходом по подиуму. Восхищаться красивыми вещами неплохо, верно? Надеюсь, что так, иначе я бы ошибалась в тебе, сказала Лимика с недоверием. Не прогоняй волка, чтобы не впустить льва. Даже будь я львом, ты бы меня не впустила, верно? Усмехнулся я. Лимика покраснела, поняв, что вопрос прозвучал двусмысленно, и быстро сменила тему. Честно говоря, иногда я завидую тем моделям, которые всегда ходят с такой уверенностью и выглядят так свободно. У них у всех нет сисек, чему тут завидовать? Проворчал я. Нет сисек, Лимика не смогла удержаться от смеха. Знаешь, у моделей маленькая грудь потому, что так проще носить одежду разных дизайнеров. Это все кости, я ничего не чувствую, когда прикасаюсь к ним, без особого интереса ответил я. Ты говоришь так, будто уже прикасался к ним раньше. Лимика закатила глаза. Я усмехнулся. Конечно, я прикасался к ним раньше, и ни к одной. Но нет смысла это обсуждать. Лучше завидовать тому, что они умеют свободно выражать красоту, сказала Лимика, глядя на моделей на подиуме с легкой завистью. Ты, наверное, посмеешься, но через пару лет мне перевалит за 30. Я не носила сексуальную одежду, не имела полноценного романа, не участвовала в сумасшедших молодежных развлечениях. Иногда я думаю об этом и понимаю, что просто плыла по течению все эти годы. Разве у тебя не было парня, который был с тобой много лет? Вспомнил я ее историю о парне, ушедшем в армию. Лимика грустно улыбнулась. Да, мы познакомились в колледже, он попросил меня подождать его, пока он будет в армии. Но с тех пор, как он завербовался, больше не связывался со мной. Мои друзья говорят, что уже давно бы дезертировали, но я боюсь, что однажды он вернется и обвинит меня в предательстве. Поэтому я никогда не искала другого парня. Честно говоря, я иногда думаю о нем, но сейчас даже не могу вспомнить, как он выглядит. Я веду себя слишком глупо. Я подумал, что она зря тратит время. С ее внешностью тратить молодость на ожидание мужчины, который никогда не вернется, было слишком дорого. Но это ее личное дело, и не хотелось говорить слишком много. Думаю, все нормально, пока ты считаешь, что оно того стоит. Да, наверное, так, Лимика слегка улыбнулась. Поскольку было уже довольно поздно, она предложила. Ты усердно поработал моим водителем и помог избавиться от назойливого менеджера, поэтому приглашаю тебя на ужин. Где? спросил я, чувствуя, что голоден. «В нашем обычном месте», подмигнув, ответила она. «Наше обычное место – ресторан, куда она уже приводила меня. Именно там я однажды столкнулся с семьей Цурукой Цуёси, и я привел Лимика в этот популярный японский ресторан. Мы сели в углу, заказали блюдо и начали болтать. Но через некоторое время Лимика вдруг напряглась и выпрямилась. Ее взгляд был устремлен к входу. «Лимика, что такое?» Озадаченно спросил я, оборачиваясь, чтобы посмотреть, на что она так пристально смотрела. Когда я увидел входящую женщину, то сразу понял, что она мне знакома. Подумав пару секунд, вспомнил, что это Ванами, та самая, с которой я столкнулся, когда пришел сюда с Лимика. Ванами работала в другой компании, но тогда я принял ее за популярную японскую порноактрису. На этот раз Ванами была одета не в офисную одежду, а в светло-розовое платье и белые туфли на каблуках. Ее миниатюрная фигура гармонично сочеталась с лицом, подчеркнутым тенями и помадой. Она выглядела очаровательно. На этот раз она пришла без двух подчиненных, как в прошлый раз, но у нее был спутник. Обеими руками она крепко держалась за высокого мужчину с блаженной улыбкой на лице. Мужчина был одет в облегающий костюм от Армани. Клетчатые узоры и плавные линии придавали ему особую харизму. Он был крупного телосложения, с бледной кожей, острыми бровями и яркими глазами. Его присутствие привлекало всеобщее внимание в ресторане. Я не понимал, почему Лимика так бурно реагировала. Ванами, конечно, была ее соперницей, но в прошлый раз Лимика спокойно с ней разговаривала, не проявляя волнения. Однако теперь, наблюдая за приближающейся парой, ее осанка стала менее уверенной, а дыхание участилось. Ванами и ее спутник наконец заметили нас. Когда их взгляды встретились, мужчина на мгновение замер, но тут же взял себя в руки и продолжил идти с улыбкой. «Эй, так это новый глава отдела Fujiwara International, Лимика». Какое совпадение, Ванами сразу же посмотрела на нее, как на врага. Лимика молчала, глаза ее покраснели, и казалось, она вот-вот заплачет. Взгляд ее был устремлен на мужчину рядом с Ванами. Ванами, заметив ее реакцию, поняла, на кого она смотрит, и рассмеялась. «Похоже, ты очень заинтересована в моем парне. Как он тебе? Мой парень красавец, верно?» Лимика сделала вид, что не слышала ее слов, и, продолжая смотреть на мужчину, спросила: «Кэй, когда ты вернулся из армии?» «Я уволился из армии больше года назад», — спокойно ответил Кэй, «но работал в другой провинции менеджером отдела. Вернулся в Токио 2 месяца назад и стал директором здешнего филиала. Год назад». Лимика слегка покачала головой. «Почему? Почему я ничего не знала? Что ты хотела знать? Зачем тебе это?» Кэй приподнял брови и усмехнулся. «Да, мы были друзьями в колледже, но я не обязан сообщать тебе о каждом своем шаге». Ванами, осознав, что Кэй и Лимика знакомы, сразу приняла капризный вид. «Кэй, почему ты говоришь с этой лисой? Я не позволю тебе предаваться воспоминаниям с ней». Кэй протянул руку и погладил ее подбородок. «Лиса, ты здесь лиса, она просто моя старая одноклассница. Почему ты ревнуешь из-за простого разговора? Ах, ты такой плохой». Ванами смущенно отмахнулась от его руки, будто она была наивной и чистой девочкой. Лимика прикусила губу, глубоко вздохнула и с грустной улыбкой произнесла: «Старые одноклассники, несколько лет назад на вокзале кто-то сказал мне ждать его, что он вернется и будет со мной навсегда. Кэй, ты разочаровываешь меня». Наконец понял, что этот мужчина и есть тот самый бойфренд из армии, которого ждала Лимика. Но, видимо, он играл ее чувствами. Кэй нахмурился. «Лимика, в колледже мы были молоды и легкомысленны. Ты всерьез воспринимаешь случайные слова как вечные обещания? Наверняка у тебя уже было множество парней. Не пытайся растрогать меня слезами, это бесполезно». Лимика с раскрасневшимся лицом и стиснутыми зубами ответила: «Ты бесстыдный и вульгарный». Кэй недовольно фыркнул и произнес: «Лимика, я прошу тебя контролировать свое поведение. Мы были только друзьями во время учебы в колледже. Максимум, что мы делали, держались за руки». Ванами, которая понимала ситуацию, была невероятно воодушевлена и продолжала высмеивать Лимика. «Лимика, вы хотите понравиться ему этим? Лимика, вы слишком бесстыдны. Кэй любит только меня, такой старый бывший, как вы, лучше проваливать». Лимика сдержала слезы и сказала с насмешкой: «Кэй, ты действительно умен. Это я была слепа и совершила ошибку. Но ты ошибся, раз выбрал наездницу на 1000 мужчин. Думаю, это можно считать возмездием за предательство». «Лимика, кого ты называешь наездницей на 1000 мужчин?» Ванами сердито ответила. Кай обуздал волнение Ванами. «Боже, детка, зачем так злиться? Разве ты не видишь, что Лимика тоже привела любовника?» Сказав это, Кай указал на меня и сказал с улыбкой. «Лимика, у тебя тоже неважные вкусы, раз позволила такому деревенщине трахать тебя, за последние годы ты, похоже, играла со многими мужчинами. Слышал, что сейчас ты начальник отдела. Думаю, занять этот пост было нелегко. Береги себя хорошенько, это мой совет как старого одноклассника. Ха-ха-ха-ха». Ванами счастливо рассмеялась. «Хорошо сказал, я так сильно тебя люблю». Сказав это, Ванами поцеловала его в щеку и соблазнительно посмотрела с выражением влюбленности. Кай вызывающе посмотрел на Лимика и меня, затем улыбнулся. «Лимика, я вернулся в Токио и планирую обосноваться здесь. Не распространяй свою ложь, я никогда не давал тебе никаких обещаний. Следи за тем, что говоришь, иначе не вини меня в невежливости». Говоря это, он бросил на Лимика угрожающий взгляд и потащил Ванами прочь. «Подожди секунду». Встал со своего места и, глядя на Кая, подозвал его к себе. Он обернулся с самодовольной ухмылкой. «Что, решил поиграть в героя и защитить свою подружку?» Переведя взгляд на Лимика, которая сидела молча, я глубоко вздохнул. «Я не имею отношения к вашим делам, но ты назвал ее моей женщиной. Но между нами ничего нет. К тому же ты ее оскорбил, и я воспринимаю это как личное оскорбление. Извинись прямо сейчас». «Извиниться?» Кай рассмеялся, словно я рассказал анекдот. «Сопляк, ты хоть знаешь, в каких войсках я служил? И каких же? Спецназ, полевые операции. Я ловил преступников и убил немало людей», с гордостью ответил Кай. Я покачал головой. «Это не важно. Я просто спрашиваю, извинишься ли ты?» «Извиниться? Да я ничего плохого не сказал. Почему я должен извиняться? И что ты мне сделаешь, если я этого не сделаю? Лучше извинись. Я не хочу беспокоить остальных, кто здесь обедает, поэтому не буду раздувать конфликт», сказал я, оглядываясь вокруг. Кай холодно усмехнулся. «Твои слова для меня ничего не значат. Если ты продолжишь строить из себя крутого, я уложу тебя прямо здесь». Не дав ему закончить, я сделал шаг вперед так стремительно, что Кай даже не успел моргнуть. Его зрение помутнело и тело поднялось в воздух. Моя сильная рука схватила его, и в следующее мгновение он уже летел вперед. Бах! Чок-чок-чок! Кай, крепкий парень ростом больше 1,8 метра, перелетел через мое плечо и рухнул на стол позади меня. Стол с треском разломился пополам, еда и напитки разлетелись по полу, посуда разбилась, а его дорогой костюм испачкался. Посетители ресторана закричали в ужасе. Многие поспешно встали и спрятались подальше, чтобы понаблюдать за происходящим. Лимика и Ванами стояли неподвижно, ошеломленные. Они не могли поверить, что Кай, который только что говорил с улыбкой, теперь валялся на полу. Подойдя к нему, я наступил ногой ему на грудь. Кай, измазанный остатками еды, жалобно кашлял. Его сознание было затуманено. «Если я говорю тебе извиниться, значит извиняйся. Если не хочешь извиняться, тогда зачем тогда хвастаться, что ты из спецназа и хочешь сбить меня с ног? Ха! Больше всего я ненавижу угрозы». Я усилил давление ногой на его грудь. «Пу-у-у». Кай выплюнул кровь, окрашивая свою белую рубашку в алый цвет. Менеджер ресторана заметил, как я наступил на Кая, и его тут же вырвало кровью. Увидев это, менеджер подбежал ко мне и чуть не потерял сознание. «Господин, господин, пожалуйста, проявите милосердие, проявите милосердие», воскликнул он, подбежав ко мне. Его лицо было покрыто потом. В глубине души он корил себя за то, что решил сэкономить и не нанял телохранителя. Это была не драка, это было настоящее убийство. Убрав ногу, я отошел на два шага назад, позволяя менеджеру помочь Каю подняться. Кай с трудом поднялся на ноги. Несмотря на его крепкое тело, удар был настолько сильным, что его стошнило кровью. Хотя он и не получил серьезных повреждений, восстановиться сможет не раньше, чем через две недели. Ванами, которая минуту назад стояла в оцепенении, подбежала к Каю. Оттолкнув менеджера, она попыталась поддержать Кая и, причитая, спросила: «Кай, ты ранен, мой мальчик, как ты? Как я могу быть в порядке, если меня только что вырвало кровью?» — заорал он на Ванами, но тут же начал сильно кашлять. Я повернулся к Лимика. «Ты все еще хочешь есть?» Лимика оправилась от шока, вызванного моей вспышкой, и, посмотрев на меня с беспокойством, слегка покачала головой. «Нет, но он, не переживай за него, пошли», — сказал я и направился к выходу из ресторана. «Кай, переполненный гневом, не мог смириться с тем, что я просто ухожу. Он крикнул: «Ты остановись немедленно!» Обернулся с улыбкой: «Что, хочешь отомстить?» Когда я посмотрел на него, Кай замер. Мысль о том, чтобы продолжить драку, улетучилась, и он, стиснув зубы, сказал: «Я вызову полицию, только подожди». «Делай, что хочешь», — ответил я, не придавая этому значения. «Даже если бы я действительно покалечил его, полиции было бы все равно». Ситуация была такова, что кто-то сказал им явно не вмешиваться, и это меня устраивало. Гости, оставшиеся в ресторане, шептались и указывали пальцами на Кая Иванами, обсуждая меня. Большинство были рады неудаче Кая и заинтересовались, кто я такой, раз так открыто избил кого-то. Ванами, всегда заботившаяся о внешности, не могла сдержать возмущение. «Кай, этот человек унизил тебя. Как мы можем это терпеть?» «Звони в полицию. Разве ты не говорил, что заместитель начальника полиции, друг твоего отца? Попроси его разобраться с этими выскочками». Кай, подстрекаемый ее словами, проигнорировал страх и достал телефон. Очень скоро раздался голос мужчины средних лет. «Ха-ха, Кай, слышал от твоего отца, что ты вернулся в Токио. Молодец, что не забыл позвонить. Дядя, некогда болтать. Только что на меня напали. Что кто посмел напасть на тебя? Я поддержу тебя». Кай гордо улыбнулся. «Дядя, я ужинал в ресторане рядом с вашим участком, и меня пнул какой-то парень. Ты должен заступиться за меня. Этот человек слишком смел. Создавать проблемы в нашем районе не волнуйся, Кай, я за тебя. Назови имя, я проверю его». Кай посмотрел на Ванами, и она, зная мое имя, быстро сказала его Каю. «Его зовут Синдзира, он из Фудживара Интернешнл. Дядя, это угрожает безопасности гражданских лиц. Такой человек должен сидеть за решеткой десятилетиями». Глава 24. Ночь страсти с Лимика. Кай буквально кричал в телефон: «Его зовут Синдзира. Он должен сидеть в тюрьме». На другом конце провода заместитель начальника рассмеялся, но вскоре замолчал. «А?» – переспросил он. Кай нахмурился, его охватило плохое предчувствие. «Дядя, ты здесь? Почему молчишь? Ты проверил его?» «О, Кай!» После паузы заместитель начальника медленно ответил: «Ты только что вернулся в Токио, не создавай проблем. В некоторых ситуациях лучше сделать шаг назад. Успокойся и забудь об этом. Дядя, ты не можешь так поступать. Почему ты вдруг хочешь, чтобы я все забыл? О, Кай, у меня встреча, давай закончим на этом. Передавай привет твоему отцу. До свидания». Заместитель начальника быстро повесил трубку. Возмущенный, Кай швырнул телефон на землю. «Какое к черту совещание после работы, думаешь? Я ребенок, чтобы так обманывать», — проговорил Кай, стиснув зубы. Ванами презрительно посмотрела на него. «Думаю, твои связи не такие уж и крепкие. Я считала твою семью могущественной». Чмок. Кай внезапно ударил Ванами по щеке, и она остолбенела. «Проваливай к черту, шлюха. Не хочу тебя видеть». После того, как Кай накричал на нее, он оставил Ванами и под пристальными взглядами гостей покинул ресторан. Лимика, выбежав из ресторана, уже догнала меня, и мы вдвоем сидели в машине. Она выглядела обеспокоенной и с тревогой спросила: «Ты был слишком безрассуден. У семьи Кая есть связи с правительством, он может вызвать полицию, чтобы арестовать тебя». Посмотрел на нее с легкой улыбкой. Ее уверенное и обворожительное лицо теперь выражало беспокойство. «Лимика, я чувствую себя очень довольным». «Что?» Она не могла меня понять. «Я избил твоего парня, а ты беспокоишься обо мне. Разве ты не должна волноваться о нем?» — пошутил я. Лимика опустила голову и тихо сказала: «Он не мой парень, я просто глупая женщина, которая годами совершала ошибки. С самого колледжа она хотела жить вместе с другим мужчиной до старости. Он внезапно ушел в армию и попросил ее ждать его на вокзале. Она без раздумий выполнила это простое обещание. Не было ни доказательств, ни свидетелей, но она все равно ждала и провела лучшие годы своей жизни в одиночестве, полагаясь только на совесть и надежду. Когда мужчина снова появился без предупреждения, он упрекнул ее в глупости за ожидание. Он никогда по-настоящему не думал о том, чтобы вернуться к ней. Более того, он сделал все возможное, чтобы исказить правду и причинить ей боль, лишь бы снять с себя вину. Я думал, если бы это случилось не с Лимика, а с другим человеком, который не был опытным в общении и не обладал великодушным характером, то, возможно, этот человек уже подумывал о самоубийстве. «Лимика, ты намного сильнее, чем я думал», — искренне сказал я. Она грустно улыбнулась. «Ну, будь я такой сильный, Ты ожидал, что я заплачу прямо сейчас? Какой смысл плакать? Это только развлекает других и делает счастливыми таких, как Ванами. Я не настолько глупа, прошло всего 8 лет. Мне все равно на него. Несмотря на слова, слезы все равно текли по ее щекам. Лимика достала салфетку, чтобы вытереть слезы, и тихо сказала, шмыгнув носом. Теперь, когда я освободилась от оков, которые меня сковывали, давай отпразднуем мое освобождение. Пойдем в бар, окажи мне честь, Синдзира-сан. Я кивнул с усмешкой. В такой момент у меня не было причин отказывать в маленькой просьбе обиженной женщины. Из-за того, что Лимика столько лет была замкнутой, у нее практически не осталось друзей, хотя она легко могла привлечь мужчин своей красотой. Без лишних разговоров я подъехал к ближайшему бару. Мы вошли в тускло освещенное заведение и выбрали место поближе к углу. Лимика заказала 4 бутылки пива. Наполнив бокалы, она начала отмечать освобождение янтарным напитком, как будто это была вода. Я не расслаблялся и не пил. Во-первых, я боялся потерять контроль над своим разумом. Во-вторых, знал, что Лимика нужен компаньон, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Постепенно 2 бутылки янтарной жидкости опустили. Ее глаза, чистые как родниковая вода, были ясны, но соблазнительно мягкая фигура в офисной одежде излучала такое очарование, что мужчины в баре неоднократно оборачивались на нее. Я наблюдал, как она постепенно пьянела, но не останавливал ее. Лучше позволить ей от души выпить, чем пытаться ее наставлять. «Я, Ик», — произнесла она, ее голос стал страстным и ленивым, она уже говорила немного шепеляво, что делало ее еще более нежной и пленительной. «Да, знаешь, почему я всегда привожу тебя в тот ресторан японской кухни?» — спросила она, склонив голову на бок. В ответ покачал головой, потому что действительно не знал почему. Она поджала губы и улыбнулась. «Потому что во время учебы в колледже он часто приводил меня сюда. Это также место, где мы встретились. Место, которое изначально приносило ей радость, теперь разбило ее сердце». Взяв бутылку со стола, наполнил ее бокалы и сказал, «Все началось там и там закончилось. Это довольно символично». «Да символично». Она протянула руку, чтобы взять стакан, но он выскользнул из рук и упал на пол. Звон. Послышался звук разбивающегося стекла. Она в оцепенении уставилась на медовую жидкость, растекшуюся по полу, а затем опустила голову на стол и выплакала все свое горе, содрогаясь от рыданий. Я спокойно наблюдал, как Лимика сидит, склонив голову к столу и тихо плачет. В шумном баре такая сцена казалась вполне обыденной. В городах люди живут под огромным давлением, и каждому нужно как-то избавиться от этого стресса. Мне стало интересно, откуда Лимика так мастерски умеет плакать? За все время, пока 3 группы гостей менялись напротив нас, она не собиралась подниматься и продолжала сидеть, прислонившись к столу. «Лимика, уже поздно, давай я отвезу тебя домой», — предложил я ей. «Если честно, мне тоже стоило бы пойти домой, особенно после того, как я наконец-то помирился с Линока. Будет разумнее не оставаться вне дома на ночь». Лимика наконец подняла голову. Ее глаза были красными и опухшими. Она с усилием выдавила из себя некое подобие улыбки и произнесла, «Дай мне выпить еще один бокал, Синдзира-сан». После этих слов она налила себе полный бокал и залпом его выпила. Затем, неуверенно встав, схватила сумочку и сказала, «Пошли, проводи меня, пожалуйста». Взглянул на оставшуюся на столе полбутылки напитка. Господи, эта женщина выпила 3 бутылки алкоголя в одиночку и при этом не потеряла сознание. Неудивительно, что она смогла стать начальницей отдела в нашей компании. Однако было очевидно, что идти ей трудно. Ее хрупкое тело могло согнуться и ослабеть в любой момент, как у нежного цветка. «Позволь, я помогу тебе, Лимика», — сказал я, подхватывая ее под руку. Лимика не стала отказываться от моей помощи. Оставив попытки использовать мебель в качестве опоры, она мягко прислонилась ко мне, и мы, прихрамывая, вышли из бара. На улице дул холодный осенний ветер. Я помог Лимика сесть в машину, а она застегнула свою рубашку. Затем, обойдя машину, сел за руль и спросил, «Лимика, куда тебя отвезти сейчас?» Она долго смотрела на разноцветные неоновые огни за окном, затем повернулась ко мне. «Который сейчас час?» 11 вечера», — ответил я, взглянув на приборную панель. «Не отвози меня домой, найди отель поблизости. Если я вернусь в таком состоянии, родители будут волноваться», — сказала она. Я задумался. Конечно, это выглядело как разумная причина, но все же было тревожно, что она настолько пьяна. Не будет ли для родителей еще большей причиной для беспокойства, если она вообще не вернется домой? Не стал это обсуждать и просто кивнул в знак согласия. Мы нашли ближайший 4-звездочный отель с довольно изысканным названием «Отель для двоих». Припарковав машину, помог Лимика пройти в холл. Служащие отеля, увидев, как она цепляется за меня, остались равнодушны. Для них это было привычным зрелищем. «Какой номер вы хотели бы взять?» – спросила миловидная девушка на стойке регистрации. Взглянув на Лимика, которая явно не собиралась что-либо выбирать, сказал: «Одноместный номер, пожалуйста, только для этой леди». Персонал отреагировал сдержанно, но я видел, что они подумали. «Какая экономия? Уже собираетесь провести ночь вместе, но выбираете номер с одной кроватью и подешевле». Просто улыбнулся в ответ и взял ключи от номера. В лифте поддерживал Лимика, которая почти висела на мне, пытаясь удержаться на ногах. Когда мы вошли в номер, она уже была полностью пьяна и почти без сознания. Аккуратно поднял ее на руки и уложил на кровать, включив прикроватную лампу. В мягком свете ее глаза чуть приоткрылись, и в них мелькнуло нечто пьянящее и чарующее. От ее вишневых губ исходил аромат алкоголя и ее собственного тела. В тепле ее кожи я чувствовал насыщенный запах ее духов и обаяние, которое невозможно было игнорировать. Она не собиралась спать, и так как я уже помогал ей, решил сделать все, чтобы ей было удобнее. Присел на край кровати и начал снимать ее кожаные туфли на небольших каблуках. Под ними были чулки телесного цвета, и ее пальцы казались гладкими и безупречными. Когда снял туфли, ее ноги неестественно подогнулись, а затем расслабились. Она выглядела мило и немного нервно. Затем натянул одеяло на ее грудь и встал. Посмотрев на Лимика, заметил, что она слегка покраснела. Возможно, она все еще была в сознании, чтобы понять, что произошло. «Лимика, я ухожу домой. Позвони мне, если что-то понадобится», — сказал я и медленно повернулся, собираясь выйти из номера. «Не уходи», — неожиданно, но тихо заговорила Лимика. «Пожалуйста, останься со мной хотя бы на эту ночь». Ее голос, полный мольбы, заставил меня остановиться. Я уже предчувствовал, что Лимика может решиться на подобное, особенно после того, как она предложила остановиться в отеле. Но когда ее просьба, наконец, достигла моих ушей, ощутил, как сердце замерло на долю секунды. Лимика всегда казалась мне старшей сестрой среди коллег, достойной, элегантной женщиной, в которой сочетаются утонченность и легкий шарм зрелости. Она никогда не вела себя, как другие женщины, например, Харука и Цугуме. Лимика отличалась сдержанностью в одежде и манере общения, она редко говорила и чаще просто улыбалась, наблюдая за суетой вокруг. Ее спокойствие и мягкость создавали ощущение недоступности, но это вовсе не означало, что ей не хватало женственности. Напротив, именно эта внешняя неприступность могла пробуждать в мужчине желание сорвать с нее эту оболочку скрытой страсти. Поэтому, услышав ее слова, ощутил смесь удивления и легкой тревоги. Эта женщина, обладающая таким скрытым обаянием, просила меня остаться с ней. Отказаться будет не просто глупо, а оскорбительно и для нее, и для меня. Взрослым людям не нужно много слов, чтобы понять друг друга, особенно когда все ясно без лишних объяснений. «Хорошо», — кивнул я, посмотрев на нее. «Тогда я сначала приму душ». Ее лицо, и без того слегка порозовевшее от алкоголя, стало еще более алым. Она молча согласилась, отвернулась и, кажется, погрузилась в собственные мысли. Быстро сбросил с себя одежду и, оставшись в нижнем белье, направился в ванную. Шум воды заполнил маленькое пространство, и я попытался собраться с мыслями. Что именно я собираюсь сделать, и что это будет значить для нас обоих? Через несколько минут вернулся, обернув нижнюю часть тела белым полотенцем, и сел на край кровати. Лимика, сидящая на постели, сжалась, как испуганный котенок, ее руки нервно сжимали край одеяла. Она казалась потерянной в своих мыслях, и это зрелище тронуло меня. «Ты не собираешься принять душ?» — с улыбкой спросил я, стараясь хоть немного разрядить напряжение. Она глубоко вздохнула и медленно поднялась с постели, ее движения казались скованными. Казалось, что пьяный туман в ее голове немного рассеялся. «Подожди немного, я не тороплюсь», — ответила она, словно извиняясь за свою нерешительность. То, что она имела в виду под своей медлительностью, я явно недооценил. Прошло полчаса, а Лимика все еще не выходила из ванной. Мой энтузиазм начал угасать, усталость брала свое. Уже начал засыпать, когда дверь ванной наконец открылась. Она стояла на пороге в просторном халате, предоставленном отелем, ее слегка влажные волосы касались плеч. Лимика медленно подошла к кровати, ее движения были робкими, как будто она боялась сделать лишний шаг. Ее большие, немного застенчивые глаза избегали встречи с моим взглядом, и это вызывало во мне нечто большее, чем просто желание. В ту же секунду сонливость улетучилась, и я был ошеломлен тем, как Лимика изменилась. Обычно уверенная в себе и сдержанная, она сейчас выглядела почти уязвимой, но при этом невероятно привлекательной. Ее зрелая красота, скрытая за строгой маской, наконец проявилась во всей своей полноте. Мое дыхание участилось. В такой момент слова были излишни, я знал, что делать. Быстро поднялся, подошел к Лимика и, обняв ее, уложил на белоснежные простыни. Она тихо вздохнула, но не сопротивлялась, и мои губы жадно впились в ее прохладные губы. Этот поцелуй был для Лимика первым таким страстным, возможно, даже первым поцелуем вообще. Для женщины, которой скоро исполнится 30, это было удивительно поздно. Но в этот момент, почувствовав вкус поцелуя, она не хотела отпускать его. Когда дыхание стало сбиваться, и я начал волноваться, что мы оба можем задохнуться, наконец, оторвал свои губы. Ее губы уже слегка припухли, а взгляд был затуманен, словно она погрузилась в бездну чувств. Мои руки не оставались без дела, уже давно развязал пояс на ее халате. Одна из сторон ткани скользнула с ее мягкой груди, и я восхитился ее формами. Под ее обычной одеждой невозможно было разглядеть такое совершенство, но теперь понял, что она скрывала это не просто так. Если бы мужчины знали, что скрывается под ее строгими костюмами, они сошли бы с ума. «Лимика, ты невероятно красива», – прошептал я, не сдерживая восторг. Она закрыла глаза, будто стесняясь моих слов, но было видно, что ей приятно слышать такое в такой момент. Я продолжал нежно гладить ее тело, изучая каждый изгиб ее кожи, каждый мягкий изгиб. Зарываясь лицом в ее грудь, я вдыхал аромат, чувствуя, как ее тело заставляет меня забывать обо всем. Тело Лимика становилось все более горячим, ее дыхание учащалось, а движения приобретали все большую решительность. Внизу она уже начала увлажняться, и это доставляло ей легкий зуд, который она не могла игнорировать. «Лимика, ты действительно этого хочешь?» – спросил я, пытаясь удержаться. Вопрос мог показаться неуместным, но она была не такой, как другие женщины, с которыми я был раньше. Она была моей коллегой, другом, и я уважал ее настолько, что хотел услышать прямой ответ. Она обвила руками мою шею и, посмотрев на меня немного расфокусированным взглядом, прошептала: «Я слишком долго ждала, не могу больше. Ты единственный мужчина, которого я не ненавижу. Я не прошу, чтобы ты был со мной всегда. Просто будь рядом, когда я в тебе нуждаюсь. Сегодня я твоя, а завтра утром мы снова будем сами собой, хорошо?» После такого откровения продолжать разговор было бессмысленно. Быстрыми движениями снял с нее халат, восхищаясь ее телом, будто вырезанным из белого нефрита. Осторожно раздвинул ее ноги, обнажив сокровенные места. Лимика отвернулась, закрыла глаза и, прикусив подушку, дрожала, ожидая следующего шага. Ее напряженные веки выдавали внутреннюю борьбу. Когда наконец вошел в Лимика, она не сдержала стона, разжав зубы. «Ах, не сдерживайся», — прошептала она. Она выгнулась, позволяя мне проникнуть в нее глубже. В этот момент меня охватила дрожь. Мой разум затуманился, и я полностью погрузился в это безумие. С каждым движением Лимика дарила мне обворожительную улыбку. Я знал, что эта ночь запомнится нам надолго.